Глава вторая. Путь к себе. Имея прочную опору. Конфуцию 30 лет, и у него уже есть прочная опора. Этой опорой стали ему 15 лет, половина прожитой им жизни, пролетевших как один день в учебе и размышлениях. Теперь он пожинал плоды своих тихих трудов, книжная премудрость и благородная музыка, старинные обряды и правила хорошего тона, управление хозяйством и даже ратное дело. Во всех науках и искусствах, которые в те времена обязан был изучать каждый благородный человек, он чувствовал себя уверенно. Кое в чем, например, в знании ритуалов, не уступил бы и самым именитым ученым царства. Безупречные манеры, скромность и редкостное трудолюбие принесли ему необычные для человека его лет известность и авторитет. Для чего же была нужна ему прочная опора? Мужчина 30 годов, издревле говорили в Китае, должен иметь семью и детей, быть хозяином дома, а иначе его и мужчиной назвать нельзя. Наследник у Кун Цю уже был, собственный дом тоже. Более 10 лет он состоит на службе, чести своей не уронил, но вот за серьезное дело пока браться не доводилось. Теперь он может и даже обязан занять ответственный пост. А если повезет, стать советником самого правителя, раскрыть до конца свои таланты, облагодетельствовать все царство, весь поднебесный мир. Кун Цю чувствовал, что может многое свершить. Как знать, не суждено ли именно ему, так глубоко вникшему в заветы древних, вернуть людям счастье? Свидетельства конфуциевых учеников сохранили для нас многие черты быта, образа жизни, характера учителя Куна. Как неотрывочны эти свидетельства, вместе они рисуют образ очень цельный и на редкость обаятельный. Они сообщают о человеке, уверенном в себе, но не самонадеянном, аккуратном, даже педантичном, но умеющем слушать и понимать ближнего, мягком, но наделенном волей. Он человек, следующий чувству меры во всем, кроме одного, в стремлении быть лучше, неустанно совершенствовать себя. Несущественный Конфуций считал материальную сторону человеческого быта. Он не дорожил житейскими удобствами, не имел, насколько известно, ни пристрастий, ни привычек и отличался равнодушием к внешнему устроению своей жизни, когда это не касалось правил этикета. Со скрупулезностью ученики Конфуция сообщают о том, что и как носил их наставник. Их внимание понятно. Ритуал немыслим без декорума, без подобающего состоянию духа украшения. Только в ритуале вещь-предмет, закабаляющая человека, становится вещью-символом, свидетельством человеческой свободы. Такая вещь по определению реализует себя в самоустранении. И не будет неожиданностью узнать, что великий учитель ритуала в Китае одевался скромно и практично. Летом он носил простой холщовый халат, непременно надетый на легкую рубашку, чтобы соблюсти различия между верхним платьем и исподним. В зимней одежде Конфуций следовал определенным правилам сочетания цветов. Черный халат он подбивал черной овчиной, халат из некрашенного шелка, выбеленной оленьей кожей, а к желтой ткани предпочитал поддевку из лисьего меха. А вот особенно знаменитая деталь. У себя дома он носил отороченные мехом халаты с обрезанным правым рукавом. Так было удобнее и для ученых занятий, и для разных хозяйственных работ. При всем своем педантизме Конфуций вовсе не был рабом этикета, и всякую зависимость духа от внешних обстоятельств, будь то покорность мнениям света, потворство неправому делу или же привязанность к домашнему очагу, считал позорной слабостью. Учитель сказал: «Ученый, взыскующий пути и при этом стыдящийся своей ветхой одежды и грубой пищи. Я не знаю, о чем тут еще говорить». Многие штрихи поведения Конфуция подчеркивают его аккуратность и выдержку. Он не разговаривал за едой или лежа в постели, и притом не лежал в постели как покойник, а будучи один у себя в доме, не сидел там, где обычно располагались гости. Путешествуя, он всегда сидел в коляске прямо, смотрел только вперед, не кричал и не показывал пальцем. Будучи со всеми безукоризненно вежливым, он настолько строго соблюдал этикет, что не отвечал поклонам на подарки, которые не были предписаны церемониалом, даже если ему дарили целый экипаж. Особенно примечательны заметки, свидетельствующие о необычайном внимании Конфуция ко всему, что происходило вокруг него. В особенности сочувствовал Конфуций чужому горю. Без труда мы заметим, что жесты Конфуция всегда отмечают возвышенные моменты в жизни. Будь то могучая игра природных стихий, подвижничество праведника или даже смерть человека. Учитель Кун, как никто другой, умел видеть великое в малом. В этом он был лишь совершенным продуктом того жестко ритуализированного общества, в котором он вырос, и которое ежеминутно воспитывало в нем особую выразительность манер, обостренную восприимчивость к окружающей жизни. Записи древних знатоков ритуала дают представление о том, сколь тщательно должен был следить за собой участник разных церемоний в ту эпоху. Сыну, собравшемуся почтить покойного родителя, перед началом церемонии полагалось стоять, выражая свою почтительность легким поклоном. Приступив к исполнению обряда, он должен был выказать радость. Когда он приносил жертвы, ему следовало являть своим видом почтительность и воодушевление. Покидая зал для жертвоприношений, он должен был нести на лице печать благоговейной торжественности и так далее. Судя по этому описанию, современникам Конфуция приходилось в повседневных делах быть неплохими актерами. Кстати сказать, Древний Китай вообще не знал театра. Не от того ли, что древние китайцы и не имели потребности в созерцании отвлеченного образа их чувств, ибо их подлинным театром была их собственная жизнь? Во всяком случае, каждый, кто бывал в Китае, знает, как чувствительны китайцы в общении, как тонко улавливают они малейшие перемены в настроении собеседника. Спокойствие и сдержанность дополнялись в Конфуции столь же завидным умением ладить с людьми и необыкновенно развитым чувством такта. Конфуций вовремя говорит и вовремя молчит. Он действует, когда того требует обстоятельства, и выжидает, если благоприятный момент еще не наступил. Его слова — как бы растворяются в течение самой жизни, воздействуют силой самих обстоятельств и потому не нуждаются в риторических красотах и даже умозрительной доказательности. Он никогда не скрывал своего отвращения к ловким говорунам и считал, что сам не обладает даром красноречия. Он требовал, чтобы слово было делом и не скрывал презрения к позерству. Учитель сказал: «Древние поспешали в делах, но медлили в речах. Они боялись, что слова не поспеют за делами». Учитель сказал: «Те, кто красиво говорят и сами любят красоваться, редко бывают истинно человечны».